Глава 7. Оставив Селесту в такси, Джун все не мог отделаться от мысли, что поступает неправильно, что упускает что-то очень важное. Еще и эльф этот. Мерзкий тип. Что ему на самом деле нужно от Селесты? Девчонка права, это все слишком подозрительно. Одного только Кроха не знает, что она стала первой после Шарлотты, кого дом пропустил ниже первой ступени тайного хода. Чем она ему так приглянулась, непонятно. И сама Селеста одна сплошная загадка. Слишком умна и рассудительна для своих лет. И это не просто хаотичные знания из книг, а личный опыт. Не знал бы точно, что ее нынешний вид — личина, заподозрил бы, что ей действительно глубоко за 60. Но нет, ей намного меньше, очень намного. Он такое нутром чует. Что же с тобой не так, Кроха? Погрузившись в размышления, едва не прошел мимо хорошенький хостес, но та чуть ли не грудью встала у него на пути, уже в третий раз задав один и тот же вопрос. «Господин, прошу прощения, у вас заказано? Как вас зовут?» Остановился. Оценил милое личико, точеную фигурку, славное платье, обтягивающее все, что нужно, возраст в районе 20, золотистые волосы, голубые глаза и... Слишком уж легко переключился на заданный вопрос. «Джун Туайонг. У меня назначена встреча с лордом Фарсианом на 5». «О да, конечно!» — девица мгновенно расплылась в угодливой улыбке. «Прошу вас, пройдемте со мной». Поведя его почему-то не в основной зал, а в боковой коридор, девушка подошла к одной из дверей, вежливо постучала, заглянула, что-то уточнила и обернулась к нему, распахивая дверь настежь. «Прошу вас, проходите». «Желаете сделать заказ сейчас или чуть позже?» «Позже», — отмахнулся, неуверенный, что вообще хочет есть. Да, вместо обеда они с Селестой выпили лишь несколько порций кофе, но сейчас ему точно не до еды. «Как пожелаете», — не стала настаивать хостес. «Если что-то понадобится, кнопка вызова официанта находится на столе. Просто нажмите, и он подойдет в течение 20 секунд. Приятного вечера». Проводив девицу задумчивым взглядом, хорошенькая, но уже не актуально, Джун вошел в комнату, которая оказалась роскошно обставленным кабинетом со столиком на четверых, комфортными креслами и даже настоящим камином. Но на то, чтобы это оценить, последний дракон и единственный полубог современности потратил от силы секунду, во вторую уже внимательно изучая когда-то перспективного парня, а сейчас мужчину в возрасте. И не смог удержаться от досады, хотя этого и следовало ожидать. «А ты постарел». «Зато ты нет», — нервно хохотнул лорд Айзек Сирейн Фарсиан и стремительно приблизился, на миг замерев в шаге от Джуна, но во второй уже крепко сжимая в объятиях. «Джун, черт тебя дери, это действительно ты, но как? Мы считали тебя погибшим». «Долгая история», — поморщился Йонг, даже не представляя, с чего начать, и в итоге нагло сменил тему. «Сам как? Кто-нибудь еще жив из наших?» Они проговорили без перерыва больше 2 часов, и то только потому, что последние 40 минут Джун то и дело одергивал себя, фокусируясь на действительно важных вещах. «Потом, все потом». И напьются потом, причем так, что это запомнится окружающим надолго, и в гости к Хорхе нагрянут потом, и Габриэлу проведают тоже потом. Сейчас его ждет Селеста. «Слушай, не знал бы тебя, решил, что торопишься к женщине», — пьяненько хохотнул Айзек, с которым они все же умудрились приговорить бутылочку коллекционного коньяка. «Опять за старое взялся, ходок? Кто бы говорил?» усмехнулся Джун. «Кто из нас 8-й раз женат, дружище? Точно не я». «И заметь, каждый раз по любви», самодовольно ухмыльнулся прожженный ловелас и дамский угодник. «Большой, страстный и взаимный. Но разве я виноват, что женщин так много, а я один? Вот помнится, была у меня не так давно студенточка. Если бы ее у меня не увел свою корпорацию сукин сын Нейт Брук, Был бы я женат уже 9-й раз. Кстати, ты с ней знаком. Каким бы ни был пьяным Айзек, но на память и логику никогда не жаловался. Селестой звать? Хороша чертовка. Одна из самых сильных проклятийниц столетия. А вот с женихом девчонке не повезло. Запоздало вспомнив, что обещал Селесте не обсуждать ее с Айзеком, Джун поморщился и промолчал. Он не обсуждает, он слушает, просто слушает. Но Айзек уже переключился на свою нынешнюю, дико ревнивую, но безумно хорошенькую жену, и Джун понял, что беседа в который раз свернула на личное, именно сейчас крайне мало его волнующее. Так что безо всяких угрызений совести распрощался с влиятельным лордом, которого знал еще подростком, и, пообещав нагрянуть в гости в самое ближайшее время, вышел на свежий воздух. Фу. Что ж, главное, он узнал. А мелочи выяснит уже сам. Чай не мальчик. Постояв еще немного и не торопясь звонить Крохе, Джун сделал то, что должен был сделать еще вчера, но не успел, увлекшись познавательными историческими хрониками. Взял в руки телефон и забил в поисковик. Селестина Августа Хортенс. Хм, и впрямь хороша. 30, значит. Что же с тобой приключилось, девочка? Кафе, куда меня отвез Найджел, оказалось действительно тихим и уютным. Меню не отличалось большим разнообразием, как и винная карта. Но все, что мне посоветовала молоденькая официантка, оказалось достойным внимания. Решив, что могу позволить себе немного расслабиться, я заказала к мясу бутылочку красного сухого вина и, не торопясь напиваться, потихоньку подтягивала его под обильную закуску, получая наслаждение от каждого глотка и кусочка. Сегодня был четверг, да и время довольно раннее, так что даже к 6 были заняты далеко не все столики, и никто не вмешивался в мое уютное одиночество. Яга, заняв соседнее кресло, дремал в полглаза. Никто не буянил и не праздновал. Из колонок у барной стойки раздавалась ненавязчивая лиричная музыка. Так что вечер постепенно превращался в уютный, даря уже слегка подзабытое ощущение, что все у меня хорошо и как прежде. В 7:30 я заказала себе десерт и вылила из бутылки последние капли вина, а еще через 15 минут доела и допила все, что было на столе, мысленно прикидывая, пора ли уже начинать скучать или еще рано. И тут меня озарило. Вот я дурында. Тут же, достав из сумочки телефон и набрав в поисковик то, что должна была проверить еще вчера, я уткнулась в экран носом и начала жадно читать все, что мне выдал интернет на имя Джун Туа Йонг. Ого, он и впрямь герцог. Великий полководец и маг своего времени. Но картин с его изображением не сохранилось, лишь гравюры. Хм, а похож. Так, а это что? Что значит неизвестно? Что значит нет данных? Как это пропал, предположительно, в возрасте 150 лет, а дальнейшей судьбе неизвестно, потомки не выявлены. Эй, мы так не договаривались. А где красочные подробности? Где информация о родственниках? И хотя бы жене? И почему тут указано, что ему всего 150, тогда как он сам утверждает иное? Ну и кому в итоге верить? Селя... «Ты чего распыхтелась?» — недовольно поинтересовался Яга, смачно зевая. «Возьми еще бутылочку. Не нервничай. Это вредно для цвета лица». Злоупотребление алкоголем не менее вредно, отмахнулась от котяры, переходя по все новым и новым ссылкам. И пускай сильная ведьма в моем лице могла позволить себе куда больше, чем жалкую бутылочку всего лишь вина, я не планировала сегодня пускаться во все тяжкие. А это непременно случится, если я ошибусь и выпью больше, чем следует. «Так то злоупотребление!» — фыркнул фамильяр. «Я же тебе про здоровье и настроение говорю. А последнее у тебя, уж прости за тавтологию, в последнее время не очень. Расслабься. Жизнь прекрасна». «И удивительно. Ага», — пробормотала себе под нос, когда нашла какую-то древнюю легенду — про дракона Йонга, которому поклонялись дикие племена юга в какие-то совсем уж незапамятные времена. Интересно, это про Джуна или про его родича? А если и впрямь про него, то сколько же ему лет на самом деле? Просто не верится, что можно жить настолько долго. Это же просто уму непостижимо. Телефон зазвонил где-то минут в 15:08, когда я проверила уже 30-ю ссылку, но она не выдала никакой новой информации, и я поняла, что все что-либо существенное уже прочла. «Алло». «Мы закончили. Ты где сейчас? Далеко?» «Если нет, я подойду сам. Как раз немного разомнусь». Назвав адрес кафе и объяснив, как воспользоваться приложением, которое покажет оптимальный путь, я расплатилась по счету и тоже вышла на улицу, с удовольствием вдохнув прохладный воздух полной грудью. «Эх, свежо!» Джун показался в конце улицы уже через пару минут и сразу направился ко мне, безошибочно найдя взглядом среди немногочисленных прохожих. Метров за 10 начал улыбаться чуть шире. Но когда приблизился окончательно, то нахмурился, странно повел носом и вдруг резко склонился, шумно втягивая воздух перед моим лицом. «Ты пила?» Молча приподняла бровь, не видя смысла отвечать на вопрос, заданный неуместно возмущенным тоном. Но Джун продолжал прожигать меня хмурым взглядом, так что я ответила претензии на претензию. «Ты тоже? И что?» «И...» Блондин осёкся, поджал губы, шумно выдохнул через нос и мотнул головой. «Ничего, ты права. Поужинала хоть?» «Да». «Едем домой». Мысленно согласившись, что это оптимальный вариант, набрала номер Найджела, которого отпустила домой, перекусить и всё такое, и всего минут через 10 мы уже ехали в сторону Хортонс-Холла. «Хм, а правильно ли я называю дом? Ведь если это имущество Джуна, а не моей семьи, то вряд ли это правильно. И в целом, да, нам надо кое-что обсудить. По сути, мелочи, но очень важные мелочи, которых уже набралось порядком. И, увы, обсуждать их стоит наедине. В итоге всю дорогу мы молчали, каждый о своем, и я успела даже немного подремать. Несмотря на вечернее время и почти пустую трассу, Найджел не лихачил. Идеально выдерживая скоростной режим, и даже когда мы почти подъехали к дому, сумел проехать по старому асфальту и гравийке так ловко, что я безо всяких «но» поставила ему в приложении высший балл за поездку и добавила к сумме 100 кредитов чаевых. И пока водитель не уехал, сразу уточнила у Джуна. «Мы завтра поедем в город?» «Обязательно. В районе полудня». «Найджел», — улыбнулась я водителю строго по-деловому, — «могу я указать завтра в заявке, что мы желаем воспользоваться именно вашими услугами?» «Без проблем, мисс», — обрадовался мужчина. «Всегда к вашим услугам». «Даже так?» — заинтересовался его словами блондин. «Тогда как вы смотрите на то, чтобы поработать на меня всю ближайшую неделю? Только учтите никаких опозданий, неопрятного внешнего вида и алкоголя. Машина должна быть чистой и готовой к дальним поездкам. По деньгам не обижу. Допустим, двойная оплата вашего обычного тарифа. Согласны?» Растерянно крякнув, Найджел ненадолго задумался, после чего аккуратно уточнил. «Работа только в день или в ночь тоже?» «Не поймите меня неправильно, мистер, но староват я уже для ненормированного рабочего дня. Здоровье оно дороже денег будет. Поездки будут носить исключительно деловой характер. Максимум до 9 вечера и преимущественно с полудня», — успокоил его Джун. Что-то прикинул в уме и скупо усмехнулся. «Ну и за продуктами, само собой. Как сами видите, ближайшие магазины тут отнюдь не в пешей доступности». «А давайте», — решился Найджел, протягивая лорду руку. «Давно хотел Хелене новую шубу справить. Глядишь, и получится чего. Неделю, да?» «Пока неделю», — кивнул Джун, протягивая ему свою ладонь, и мужчины скрепили устную договоренность крепким рукопожатием. «Дальше будет видно. Завтра в полдень жду вас здесь. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, звоните заранее, чтобы я подкорректировал свои планы». «Да, мистер». «Господин Йонг», — поправил его Джун, — «меня зовут Джун Туа Йонг. Герцог Сандорский, но я предпочту, чтобы вы звали меня господин Йонг. Как мне обращаться к вам?» «Дык, Водитель растерянно крякнул, явно не ожидая, что Джун окажется герцогом. «Найджел я, ваша светлость». «Приятно познакомиться, Найджел», — невозмутимо произнес Джун. После чего, также невозмутимо, прошел к багажнику и начал вынимать наши покупки. Стоит отдать должное мистеру Уилсону, он быстро взял себя в руки и помог нам с вещами, после чего вежливо и немного подобострастно распрощался и уехал. Дома Джун первым делом поднял наверх пакеты с моими вещами и игрушками Яга, тем самым давая понять, что ему не чужды манеры. Но на выходе из спальни задержался и попросил. «Минут через 30 спустись, пожалуйста, в кабинет. Есть разговор». Выглядел он при этом невероятно серьезным, что мгновенно дало мне пищу для размышлений, но в какую конкретно сторону думать, я так и не решила, предпочтя переодеться в джинсы и футболку, снять амулет и смыть косметику. Оставшиеся 15 минут потратил на разбор вещей, развешав их в шкаф и разложив по полкам, а ровно 30 минут спустя мы с Яго, не сговариваясь, отправились вниз. Сам Джун уже был в кабинете, сменив джемпер на новую серую рубашку, длинные рукава закатал, три верхние пуговки оставил расстегнутыми и даже кофе успел сварить, причем не только себе. Вторая кружка дожидалась моего внимания на краю стола. Не став стесняться, первым делом уделила внимание напитку, кивком поблагодарив за заботу, и только после этого села на диван, позволив Яго вольготно расположиться у меня на коленях и всем своим видом дав понять, что внимательно слушаю. Начну с главного. Тон Джуна снова был далек от легкомысленного, насторожив с первых звуков. «Я знаю, что тебе уже 30», — коротко усмехнулся, глядя мне в глаза, когда я с досадой поморщилась. В интернете узнал, если это важно. Что произошло, Селеста? Почему сейчас ты выглядишь иначе? Это ведь не алтарь тебя такой сделал? Нет, — поморщилась снова, отводя взгляд. Это проклятие. Проклятие юностью, если уж быть точной до конца. Какой в этом смысл? Не понял блондин, и я иронично усмехнулась. Я задаю себе этот вопрос уже месяц. Фредерик сказал, что я дурно воспитана и позволяю себе слишком многое, что не имеет права позволять себе его невеста. Скривив губы и на миг вернувшись к тому дню, когда все это произошло, с трудом подавила неуместную вспышку гнева. Сказал, что сам возьмется за мое воспитание, а для этого ему необходимо незапятнанное лишними знаниями сознание. Но в одном ошибся. Я позволила себе злую ухмылку. Ведьму рода Хортенс невозможно проклясть идеально и без последствий. Я нашла лазейку. Это мой фамильяр. Сумела зацепиться за него ментально и помолодела лишь до 14, не растеряв и воспоминания. 14 — это возраст, когда наши с Ягуаром судьбы связались в нерушимый узел. Проблема в том, что я, рвано выдохнув, через силу выдавила самое позорное признание — «больше не взрослею». Нахмурившись, Джун пробарабанил пальцами по столу и уточнил. «Проклятие обратимо?» «Конечно», — усмехнулась, «иначе оно бы даже близко меня не коснулось». «Условия?» «А вот это ваша светлость!» Я бесстрашно взглянула ему в глаза. «Не ваше дело». «Мое кроха», — мрачно ухмыльнулся Джун, откидываясь на спинку стула, складывая руки на груди и глядя на меня из-под ресниц. «Видишь ли, наши судьбы связаны, и связаны крепко. Кровь ведьмы рода Хортенс, добровольно отданная мне, пробудила. Кровь, добровольно возложенная на алтарь, связала. Кольцо, пришедшееся в пору, закрепило узы. Продолжать?» «Какие узы?» Мой голос дрогнул, пока в голове проносились догадки, одна ужаснее другой. «Родственные», — язвительно подтвердил Джун, заставляя мое сердце пуститься вскачь. «Мы помолвлены, Селеста. Волей первой стихии. Рада?» «Но я... у меня аж нервный тик приключился одновременно с заиканием, но очень быстро трансформировался в гневное восклицание. «Нет, конечно! Так не бывает!» «Первостихием это скажи», — скривился мужчина, снова пробарабанив пальцами по столу. «В общем так, Я и сам от этого не в восторге, но в отличие от тебя осознаю все последствия. И поэтому слушай меня внимательно, Кроха. Помолвку разорвать невозможно, как бы против ты ни была, но...» «Но?» — протянула, когда Джун взял паузу. «Но можно затянуть ее на долгие годы», — усмехнулся едва заметно. «Что я и планировал сделать изначально, учитывая твой юный возраст. Но, как оказалось, это не то, чем кажется. Поэтому я повторяю свой вопрос, Селеста. Каково условие отмены?» С досадой прикусив губу, я хмурила лоб и щурилась, пытаясь понять, не лжет ли он, и что ему даст это знание. По всему выходило, что не лжет. Я и сама должна была понять, что влипла по уши, сразу после того, как померила кольцо, и оно село, как плитое. Но мой возраст... Если только он мешает ему назвать меня своей женой, то это... Это просто отлично. Потому что при слове «замуж» у меня с некоторых пор стойкая изжога. «Селеста», — напомнила себе Джун, когда молчание в очередной раз затянулось. «Ты мне скажешь?» «Не сейчас», — качнула головой, скорее вредничая, чем из-за действительно веской причины. «Мне надо подумать обо всем этом. Понять, принять. Почему нельзя разорвать помолвку?» «И оскорбить этим первостихии?» Брови Джуна мгновенно взлетели ввысь. «Серьезно? Не знаю, как тебе, а мне, дорога моя магия, да и жизнь тоже. И в отличие от тебя, я связан с ними куда сильнее. Так что нет, помолвку разорвать нельзя. В идеале и с браком затягивать не стоит». Меня перекосило, и Джун тут же поджал губы. «Что не так? Я ведь нравлюсь тебе. Статус в наличии, деньги будут и много, с женщинами я ласков, рукоприкладство презираю. С чего такая резкая неприязнь?» «Ненавижу принуждение в любом виде», — буркнула глухо, умолчав куда более важный нюанс. Кроме всего вышеперечисленного, лично для меня были важны еще и чувства, а их между нами не было. «Я не собираюсь тебя принуждать», — Джун покачал головой. «Нам обоим нужно время, я не собираюсь спешить. Мог бы и в принципе умолчать обо всем этом, но не люблю жить во лжи. Отнесись к этому проще, как к сделке. Ты ведь планировала рано или поздно выйти замуж». «Знаешь», — я поморщилась, — «нет, не планировала. Один ушастый мерзавец отбил все желание. Тем более нынешние времена совсем не те, что прежде. Женщине не нужен мужчина, чтобы нормально зарабатывать и самореализовываться. Даже детей можно зачать без мужчины. Было бы желание, так что...» «Забыл сказать», — прервал меня Джун, демонстративно щелкая пальцами. «Нося это кольцо, ты не сможешь быть с другим. Даже поцелуй будет вызывать отвращение. Это так, к слову». «Сексизм во всей красе», — скривилась, начиная чувствовать к этому мужчине не просто эмоциональное отторжение, а точно такое же презрение, как к Фредерику. «Пресловутый магический пояс верности, я так понимаю. Вот только знаешь что? Я с рогами тоже ходить не планирую». «Не придется». Как-то слишком легко согласился Джун и поставил левый локоть на стол так, чтобы я увидела на его безымянном пальце крупный перстень с янтарем, на который раньше просто не обращала внимания. «Это парные кольца, Селеста. Ты же не думала, что все так просто?» «Я... впухла!» — прокомментировал ситуацию Яга, когда у меня так и не нашлось слов. «Поздравляю!» — подумал, хрюкнул и добавил. «Обоих! Горько, мря!» «Мне надо выпить», — произнесла я глухо и встала с дивана. «Увидимся завтра. До полудня не будить. Прокляну!» «Алкоголь не решает проблем, Селеста», — прозвучало мне уже в спину. «Я в курсе, Джун», — пробормотала себе под нос, так и не замедлив шаг. «Я в курсе». Полчаса спустя, ограбив кладовую на бутылку вина, а холодильник на кусок сыра и остатки ветчины, вскрыв, нарезав и подняв наверх, я сидела в кресле у окна и бездумно крутила в руках бокал вина, отпив лишь глоток. И так я вляпалась. На этот раз конкретно. Что примечательно, не одна. Есть ли в этом плюсы? Как ни странно, есть. Часть их Джун перечислил. Это и статус, и деньги, и даже личность будущего мужа, как таковая. При этом есть и неявные плюсы. Будучи помолвленной волей первой стихии, я защищена от иных притязаний. Конкретно притязаний одного противного эльфа. Джун уже дал понять свое отношение к Фредерику, и вряд ли он будет непоследователен в своих словах и действиях. А значит, по моим губам скользнула злорадная ухмылка. «Ох, это льются тебе мои слезки, лорд Штром. Джун не я. Он проклинать не будет. Что-то мне подсказывает, что герцог Сандорский привык решать проблемы иными методами и радикально». Даже хохотнула от этих мыслей и отсалютовала бокалом Ягуару, когда он обеспокоенно вскинул голову, предпочитая дремать в полглаза в новом мягком домике. «Кстати, почему это? Я тут страдаю, понимаешь? Мучаюсь от неопределенности. Яго, проясни пару моментов. Мр. Что происходило в пещере, когда я потеряла сознание?» «Ты не поверишь, но меня тоже вырубило», — скривился котяра. «Но исходя из того, что удалось выяснить у Джуна, через добровольно отданную кровь из тебя высосала прорву магии, которая ушла на его возрождение. Из меня в том числе. Подозреваю, что если бы ты была одна или чуть слабее, могло и до смертельного исхода высосать. Ну а так вышло то, что вышло. Первые стихии, они те еще шутники, если прилично выражаться. Сильных делают еще сильнее, а слабых перемалывают в пыль». «Разве я стала сильнее?» — вопросительно приподняла бровь. «Не меряй все магии, радость моя», — фыркнул Яга. «Но если брать глобально, то да. Ты стала сильнее. Будущей герцогиней. Звучит?» «Не напоминай. Меня аж передернуло от грядущих перспектив. До сих пор не могу поверить. Почему я?» «Спроси, что попроще». Кот смачно зевнул и потянулся, перебирая лапами. «Есть предложение в порядке бреда. Так вот, есть предположение, что так решил дом. Мне и самому происходящее покоя не дает. Слишком все просто и складно получалось с самого начала. Ход потайной нашел, на лестнице ни одной ловушки, в пещере словно вел кто. Идеальная мышеловка. И сыр не подкачал, да?» «Да, сыр не подкачал», — не смогла не согласиться, вспомнив почему-то вчерашнее утро, когда вышла на кухню, а там Джун в одних портках. «О, слушай, а откуда трусы?» «Какие трусы?» — оторопело сморгнул фамильяр. «Мужские. Средневековые!» — хрюкнула, глядя на то, как смешно Яга выпучил глаза. «Джун сказал, что очнулся обнаженным, но утром, когда ты бегал ему за одеждой, он был в трусах. И поэтому я спрашиваю, откуда трусы?» «А, ты об этом?» — протянул Яга, выдыхая с облегчением. «Не знаю. Я когда очухался, он был уже в них». «Наколдовал, может?» «Так-то полубог. А не хрен с горы. Он же не может пользоваться своими силами», — нахмурилась, вспоминая личные признания Джуна. «Скорее пока не хочет. Это разные вещи», — Яга с умным видом покачал головой. «Не бери в голову. День-два, максимум неделя, и все у него стабилизируется. Уже сейчас видно, если присмотреться. Сама как?» «Почти в норме. Не стала привирать. К завтрашнему дню точно восстановлюсь. Слушай, а правда, что он дракон?» «Истинная!» — предельно серьезно кивнул котяра. «И даже со второй ипостасью!» — заметил мои загоревшиеся искренним любопытством глаза и понимающе ухмыльнулся. «Что такое? Уже не прочь изучить его поближе?» «Мрр!» «Ну тебя!» — фыркнула, не поддавшись на провокацию. «Говорят, из когтей, клыков и чешуи драконов получаются самые мощные артефакты и зелья. Как думаешь, правда?» «Наверняка!» — ухмыльнулся Яга и заговорчески подмигнул. Стряси с него на ближайший праздник в качестве подарка что-нибудь эдакое. Там и поэкспериментируем». «Легко сказать, стряси», — проворчала я, сразу скиснув. «Ты же знаешь, мужиками крутить ни разу не мое. Вот была бы на моем месте кузина Алария». «Что-то мне подсказывает, что именно поэтому на этом месте ты, а не она», — мяука еще засмеялся Яга. «Селя, тебя выбрали первостихии, уясни уже. Они абы кого не выбирают. Это же ты у нас одна такая в роду уникальная, и уровень намного выше среднего, и адекватность. Твоя Алария уже бы на шее у Джуна сидела и ножками от удовольствия сучила, а ты все нос воротишь. Фигура, мордаха, благородство, мощь, богатство, лордство — все при нем. Про генетику вообще молчу, а ты?» «А я любви хочу», — сказала тихо, и, заметив, как мгновенно сдулся Яга, отлично это знающий залпом выпила все, что было в бокале. «Вот такая я дефектная ведьма». «Подслушивать нехорошо, но очень познавательно. Это не дефект, кроха. Это называется чистота души. И что-то ему подсказывает, что ягуар серебристоусый Жбышкович прав. Первостихии абы кого привечать не будут. Но какова их истинная цель?» Посидев под дверью еще немного, но больше не услышав ничего действительно стоящего, Джун бесшумно спустился вниз, но не в спальню. Встреча с Айзиком многое прояснила, и услышал он куда больше, чем рискнул сказать приятель. Мало кто из старой гвардии будет рад его возвращению. Про молодняк и вовсе говорить нечего. Сферы влияния давно поделены. Да и герцогства как такового уже нет. Города платят дань князю, да и сама дань уже не дань, а совершенно иначе называющиеся налоги. Его особняк в Авердине давно продан, перепродан, а сейчас вовсе стал музеем. Выкупать обратно сложно и нерационально. Тайники особняка. К ним стоит наведаться, но позже, когда он войдет в полную силу и сумеет провернуть это тайно. У него остался лишь этот дом и Селеста. Но почему ему кажется, что это гораздо ценнее всего, что у него было раньше? Поймав себя на том, что бессознательно улыбается, Джун даже и не подумал придать лицу более строгое выражение, когда окончательно спустился в пещеру и ступил на печать первостихий. Первостихиям без разницы, что у него на лице. Им важно лишь то, что в душе и на сердце. А там у него все в порядке. Встав в самый центр и позволив пробудившейся первозданной мощи течь сквозь тело, Джун раскинул руки в стороны и задрал голову к небу, которое не видел, но ощущал. Скоро. Уже скоро это небо покорится ему вновь. Да пребудет с ним первородная сила.